Глава 16. При дворе. Между тем, Асканио закончил рисунок линии, и то ли из любопытства, то ли по влечению, которое испытывает человек в несчастье к тому, кто жалеет его, немедленно отправился во дворец де Тамп. Было около 2 часов пополудни, и в эту пору дня герцогиня восседала, окруженная поистине целым штатом придворных. Двери дворца де Тамп были всегда открыты для Асканио, как двери Лувра для Челлини. Асканио тотчас же провели в приемную, затем пошли доложить герцогине. Герцогиня вздрогнула от радости при мысли, что предстанет перед молодым человеком во всем блеске, и вполголоса дала какие-то приказания Изабо. И вот Изабо взяла Асканио за руку, вышла с ним в коридор и, приподняв портьеру, тихонько подтолкнула юношу вперед. Асканио очутился в зале для приемов, позади кресла повелительницы здешних мест. Красавица-герцогиня была, как мы говорили, окружена настоящим придворным штатом. По правую ее руку сидел герцог де Медина Сидония, посол Карла V. По левую руку – господин де Монбрион, воспитатель Карла Орлеанского, второго сына короля. Остальные вельможи разместились полукругом у ее ног. Тут были не только виднейшие в королевстве сановники, полководцы, государственные деятели, должностные лица, художники, но и вожди протестантской партии, которой госпожа де Тамп втайне покровительствовала. Все эти вельможи, обласканные при дворе, стали придворными фаворитки. Зрелище было великолепное и на первых порах просто ослепляло. Беседу оживляли насмешки над фавориткой дофина, Дианой де Пуатье, с которой госпожа де Тамп враждовала. Анна почти не участвовала в этой словесной войне, где все изощрялись в остроумии, и лишь иногда, будто невзначай, роняла такие замечания. «Полно, полно, господа! Перестаньте злословить о Диане! Не то смотрите, Эндимион разгневается!» Или же «Бедненькая госпожа Диана вышла замуж в тот день, когда я родилась!» Не считая этих выпадов, придававших остроту беседе, госпожа де Тамп вела разговор лишь с 2 своими соседями. Говорила она вполголоса, но очень оживленно, и вдобавок довольно громко. Поэтому Асканио, оробевший, растерявшийся в обществе сановных лиц, мог ее слышать. «Да, господин Монбрион», — доверительно говорила прекрасная герцогиня соседу слева, — «надобно постараться, чтобы ваш воспитанник стал блистательным монархом. Видите ли, он и есть наш будущий король. У меня честолюбивые планы о будущем милого мальчика, и я уже теперь подготовляю для него королевство в королевстве на тот случай, если Господь Бог отнимет у нас его отца. Допустим, Генрих II, а говоря между нами, он полное ничтожество, взойдет на престол Франции. Пусть так. Нашим королем будет французский король, хоть мы предоставим его старшему брату Диану и Париж. Но мы унесем вместе с нашим Карлом дух Парижа. Двор будет там, где буду я, господин Монбрион. Я перемещу солнце, вокруг нас соберутся такие великие художники, как Приматиччо, такие очаровательные поэты, как Климан Моро. Вот он, молча забился в уголок. Поэт взволнован, а это явное доказательство, что ему хочется прочесть нам свои стихи. Все эти люди в глубине души скорее тщеславны, нежели корыстны, и скорее жаждут славы, чем денег. И преданы они будут не тому, кто осыплет их щедротами, а кто без устали станет восхвалять их. Тот же, кому они будут преданы, прославится, ибо они озарят своим блеском город, приютивший их славу. Дофин любит одни лишь турниры. Ну что ж, оставим ему копии шпаги, а сами возьмемся за перья и кисти. О, не надо тревожиться, господин Монбрион. Вовек не допущу, чтобы первенствовала Диана. Быть может, будущая королева. Пусть терпеливо ждет, а вдруг время и случай принесут ей владычество. Я же дважды облекусь королевской властью. Кстати, что вы скажете о Миланском герцогстве? Вы были там неподалеку от своих женевских друзей, ведь я знаю, вам не чуждо новое учение в Германии. Тсс, мы еще вернемся к этому разговору, и я кое-что расскажу вам. Вы будете поражены, что делать? Почему госпожа Диана стала покровительствовать католикам? Она покровительствует, а я противоборствую, вот и все. С этими словами госпожа де Тамп сделала повелительный жест и, бросив многозначительный взгляд, оборвала свои тайные признания, ошеломившей наставника Карла Орлеанского. Он хотел было ответить, но герцогиня уже повернулась к герцогу де Медина Садания. Мы уже сказали, что Асканио все слышал. «Ну что ж, господин посол», — проговорила госпожа де Тамп. «Решился ли, наконец, император пройти через Францию? По правде говоря, иначе ему не выйти из трудного положения. Ведь всегда следует искать брода помельче. Его кузен Генрих VIII без угрызений совести захватит его. Если же он ускользнет от англичан, то попадет в руки к туркам. На суше его задержат протестантские государи. Ничего не поделаешь, надобно проходить через Францию или же многим жертвовать, отказавшись подавить восстание жителей Гента, его любезных земляков. Ведь великий император Карл – генский гражданин». Карл V воспитывался в Нидерландах и, став королем, прибыл в Испанию со свитой нидерландской знати. И это бросилось в глаза, когда он без должного почтения отнесся к его величеству. Император действует ныне так неуверенно и осмотрительно из-за этих воспоминаний, господин де Медина. О, мы хорошо его понимаем. Он опасается, как бы король Франции не отомстил за испанского пленника и как бы парижскому пленнику не пришлось уплатить часть выкупа, оставшегося за узником Эскуриала. Эскуриал. Дворец и монастырь с усыпальницей испанских королей близ Мадрида. Строительство его началось при сыне Карла V, короле Филиппе II, в 1563 году. Поэтому Франциск I не мог быть узником Эскуриала. Здесь в романе допущена неточность. О, Господи, пусть он успокоится. Даже если Карл V не постигнет нашей рыцарской честности, он, надеюсь, по крайней мере, слышал о ней. «Разумеется, сударыня», — ответил посол. «Нам известна честность Франциска I, когда он бывает предоставлен сам себе. Однако мы опасаемся...» Герцог примолк. «Вы опасаетесь советчиков, не правда ли?» — подхватила герцогиня. «Вот оно что! Да-да, я знаю, что совет хорошенькой женщины, совет данный остроумно и весело, не может не повлиять на мнение короля. Ваше дело подумать об этом, господин посол, и принять меры предосторожности. Кроме того, у вас должно быть неограниченные полномочия. А если нет неограниченных полномочий, чистый лист, на котором поместится очень и очень многое. Мы-то знаем, как это делается. Мы изучали дипломатию, и я даже просила короля назначить меня послом. По-моему, у меня есть явная склонность к дипломатии. Я отлично понимаю, как тяжело будет Карлу V отдать часть империи ради освобождения своей особы или ради своей неприкосновенности. С другой стороны, одно из лучших украшений его короны – Фландрия, наследие бабки по материнской линии Марии Бургундской. И трудно отказаться одним росчерком пера от достояния предков, в особенности, если это достояние может превратиться из великого герцогства в небольшую монархию. Но, боже мой, зачем я говорю все это? Ведь политика мне так противна. Говорят, от нее дурнеют. Речь идет о женщинах, конечно. Правда, время от времени я без всякой цели роняю 2-3 слова о государственных делах. Но если его величество настаивает, хочет проникнуть поглубже в мою мысль, я умоляю уволить меня от скучных разговоров, а иной раз даже убегаю, оставляя его в раздумье. Вы такой искусный дипломат, так хорошо знаете людей, и скажете, пожалуй, что слова, брошенные на ветер, дают ростки в умах людей, похожих на короля. Что ветер не унесет эти слова вопреки ожиданию, и они почти всегда оказывают большее влияние, нежели длинные разглагольствования, которые никто не слушает. Может быть, это и так, господин де Медина? Может быть. Ведь я всего лишь слабая женщина, обожаю наряды, безделушки, а вы в 1000 раз лучше меня разбираетесь в важных вопросах. Но порой и лев прибегает к помощи муравья, а лодка спасает экипаж тонущего корабля. Ведь мы с вами созданы, чтобы понимать друг друга, герцог, и речь идет лишь о том, как добиться этого понимания. «Если вам будет угодно, сударыня», — проговорил посол, — «это случится быстро». «Рука дающего не оскудеет», — продолжала герцогиня, избегая прямого ответа. «Внимая голосу своего сердца, я всегда советую Франциску I совершать возвышенные, благородные деяния, но подчас сердце идет вразрез с разумом. Надобно также думать о пользе, пользе Франции, само собой разумеется. Но я доверяю вам, господин Медина, и буду держать с вами совет. Впрочем, полагаю, что император поступит благоразумно, если довериться честному слову короля. Ах, если бы вы стояли за нас, сударыня, он бы не колебался. Маэстро Климан Моро! Вдруг прервала посла герцогиня, будто не расслышав его восклицания. Маэстро Климан Моро! Не вдохновились ли вы на какой-нибудь изящный мандригал или звучный сонет? Не продекламируете ли нам что-нибудь? «Сударыня», — ответил поэт, — «все советы и мандригалы — лишь цветы, распускающиеся под солнцем ваших прекрасных очей. Взирай на них, я только что сочинил десятистишие». «Неужели, сударь? Что ж, мы слушаем вас». «А, мессер Приво, рада вас видеть. Простите, я не сразу вас заметила. Есть ли у вас известие от вашего будущего зятя, нашего друга, графа Дарбека?» «Да, сударыня», — отвечал мессер де Стурвиль. «Он извещает, что спешит вернуться, и, надеюсь, мы скоро увидим его». Чей-то жалобный, приглушенный вздох заставил госпожу де Тамп вздрогнуть, но она, даже не обернувшись, продолжала. «О, ему все обрадуются. А вот и вы, виконт Мармань. Ну как, нашли вы применение для своего кинжала?» «Нет, сударыня». Но я напал на след и знаю, где теперь найти то, что ищу. Желаю удачи, виконт. Желаю удачи. Вы готовы, маэстро Климан? Мы обратились вслух. Стихи, посвященные де Тамп, возгласил поэт. Послышался одобрительный шепот, и поэт стал жеманно декламировать десятистишие. Тампе, долина полная услады, обитель милых муз, приют дриад. Ты в наши дни не средь холмов Эллады струишь цветов весенний аромат. Во Франции тебя узреть я рад, где прихоть властелина дивной силой перестановкой букв преобразила Тампе в Этамп. И мудрости венец ее, как лен, царице нимф вручила, властительнице гордой всех сердец. Госпожа де Тамп захлопала в ладоши, расточая поэту улыбки. А следом за ней все тоже стали хлопать в ладоши и расточать ему улыбки. «Однако ж», — произнесла герцогиня, — «я вижу, что вместе с Тампе Юпитер перенес во Францию и Пиндара». Пиндар. Конец IV-V веков до нашей эры. Древнегреческий поэт, автор торжественных од, исполнявшихся хором на народных празднествах. С этими словами герцогиня поднялась, поднялись и все остальные. Женщина эта имела основание почитать себя подлинной королевой, поэтому она величественным жестом дала понять присутствующим, что аудиенция окончена, и придворные, уходя, отвешивали ей глубокий поклон, как королеве. «Останьтесь, Асканио», — шепнула она. Асканио повиновался. Но когда все ушли, не презрительная и надменная владычица, а покорная и любящая женщина предстала перед молодым человеком. Асканио, рожденный в безвестности, воспитанный вдали от света, чуть ли не в монастырском уединении мастерской, редкий гость дворцов, где он бывал лишь со своим учителем, был ошеломлен, смущен, ослеплен всем этим блеском, всем этим оживлением и всеми этими разговорами. Голова у него пошла кругом, когда он слышал, что госпожа де Тамп говорит просто и как будто шутя о столь важных планах на будущее и непринужденно играет судьбами королей и благом королевств. Только что у него на глазах эта женщина, как само провидение, ввергала одних в горе, других одаривала радостью, одной и той же рукой потрясала оковами и срывала короны. И эта женщина, обладавшая высшей земной властью, с такой надменностью обращавшейся с сановными льстецами, смотрит на него не только нежным взглядом любящей женщины, но и с умоляющим видом преданной рабыни. И Асканио из простого зрителя внезапно превратился в главное действующее лицо. Впрочем, герцогиня, опытная кокетка, все рассчитала и умело подготовила, чтобы произвести впечатление. Асканио почувствовал, как эта женщина, помимо его воли, берет власть, если не над его сердцем, то над разумом. Но он был еще таким ребенком, что, желая скрыть свое душевное смятение, вооружился холодностью и суровостью. И, быть может, ему почудилось, что между ним и герцогиней промелькнула тень его чистой Коломбы, и он увидел ее белое платьице, ее одухотворенное чело.